Наш курс не теоретический, наш курс практический. Нам нужно научиться делать гипноз, чем мы сейчас и займемся. В эриксонском гипнозе много техник. Очень много. Но есть одна техника, которая стоит особняком. С одной стороны, это учебное упражнение, на нем учится. С другой стороны, это техника наведения транса. И с третьей стороны, она же терапевтическая техника. Три в одном слове. Это здесь часто бывает. Она называется «Сопровождение в приятном воспоминании». Мы этим будем заниматься на протяжении этих трех дней. Это будет такой ствол нашей елки новогодней. И на эту елку мы будем развешивать игрушки, мини-кепочки. И когда мы их все развесим, все это вместе, будет то, что называется наша базовая техника. Тема нашего первого цикла – это техники наведения и поддержания гипнотического транса. Его нужно учиться наводить, его нужно учиться поддерживать. Все остальные 7 циклов – это о том, что в этом трансе можно делать. Сначала нужно научиться делать собственный транс. В свое время, когда мы начинали все это осваивать с Жаном Габеном, он сказал фразу, в которую мы не очень поверили. Он сказал, кто умеет делать сопровождение, тот умеет делать все. Теперь по прошествии большого количества лет мы все больше и больше убеждаемся, что это действительно так. Потому что пусть в зачатке, но все техники, которые мы потом будем развернуто изучать, они уже действительно в сопровождении соперника, в сопровождении приятного смеха. Выполняется упражнение в тройках. Это классика обучения. В тройке три позиции. Условно мы их будем называть клиент, терапевт и наблюдатель. Я вам описываю то, что вы сейчас будете делать. В чем заключается упражнение? Клиент выбирает какое-то воспоминание, приятное. Лучше всего, если это будет воспоминание об отдыхе, не далее, чем двухгодичной давности. Если кто-нибудь 2 года не отдыхал, найдите что-нибудь другое. Не нужно никаких наворотов, что-нибудь простое. Да? Когда вам было хорошо и приятно. Клиент рассказывает терапевту о своем приятном воспоминании. Коротко, не нужно излишних деталей. 2-3 минуты достаточно. Это предварительная часть. После чего начинается часть основная. Терапевт описывает клиенту его, то есть клиента, приятные воспоминания. То есть описывает другому человеку его субъективный опыт, о котором он не знает практически ничего. Кроме тех нескольких слов, которые были сказаны. Вот отдыхали в Крыму, было хорошо, была хорошая погода, плавали, загорали, поднимали горки, все. В чем заключается задача? Что нужно, какой должен быть результат? Гипноз – это не интеллектуальное занятие. Абсолютно нет. Это занятие чувственное. На уровне переживаний. Задача заключается в том, чтобы позволить человеку как можно полнее и глубже погрузиться в это воспоминание, в эту реальность, в идеале повторно прожить этот приятный момент его жизни. Как описывать другому человеку его реальность, о которой он знает все, о которой вы не знаете ничего? Вы ему описываете, и для кого-то это будет уже гипноз, и вы увидите, что до тех пор, пока ваше описание совпадает с тем, что было на самом деле, он у вас перестает двигаться, сидит неподвижно, и мышцы лица немножко расслабляются и отплывают, и взгляд расфокусируется, и смотрит в бесконечность, а у кого-то, может быть, даже и глаза закроются, специально тут требует необходимости, да, может быть, сами закроются. Человек уже не видит ничего здесь, а он видит там, в своем воспоминании, и он не слышит ничего здесь, а слышит там, он в другой реальности. И вы ему все это описываете, как хорошо и приятно чувствовать контакт тела с нагретым солнцем, песком. Бац! И он как пробка вылетает из этого состояния. Потому что пляж был горячий. Разошлись. Описание разошлось с его субъективным опытом. Это называется инконгруентность. Конгруентность, когда мы совпадаем. Я немножко подвину, боюсь наступить. Конгруентность. Совпадение. Описание совпадает с чужим опытом. Инконгруентность. Несовпадение. Как это ни странно звучит, но, может быть, многие из вас впервые в жизни будут говорить для другого человека. Впервые. Потому что обычно мы говорим для того, чтобы выразить себя. Свое отношение, свои эмоции, свои оценки, свое мнение, свою позицию. Здесь это абсолютно никого не интересует. Это все стирается. Сопровождение. Принцип сопровождения. Мы как бы держимся чуть сзади и чуть в стороне и сопровождаем его в его реальности, чтобы ему было хорошо. Мы говорим не для того, чтобы выразить себя. Мы говорим целиком полностью для него. Как описывать человеку его субъективную реальность, о которой ты не знаешь почти ничего, и оставаться все время конгруентным. Чтобы все время описание совпадало с его переживаниями. Это можно сделать только с помощью техники ученика. Это самая базовая из наших базовых техник, которая называется «Неопределенные слова». Что такое неопределенные слова? С точки зрения грамматической, это родовые наименования. Куртка, кофта, пиджак, пальто, брюки, свитер, плащ, одежда. Солнце, снег, гром, буря, ураган, дождь, погода. Пароход, самолет, паровоз, велосипед, повозка, автомобиль, транспорт. Речь становится максимально неопределенной и расплывчатой. В психологии есть, ну что такое тесты, все знают. Есть такая группа тестов, которая называется проективные или прожективные тесты. Самые известные это пятна Рошаха. Человек показывает чернильные пятна неопределенной формы и просит описать, что он там видит. И он рассказывает, что он там видит. Фигуры разные. Нету там этого ничего. Это здесь, в голове. Они поэтому называются проективно, он проецирует, как киноаппарат. Все из нас, даже не психологи, хотя бы раз в жизни занимались проективными тестами, когда смотрели на облака. И видели там замки, драконы, принцесс. Там нету этого. Это здесь есть. И мы это проецируем на облака. Но без облаков это сделать очень трудно. В чистом синем небе увидеть замки, драконы и принцесс может только психический виртуоз Паганини. А с облаками можно. Легко. Все прожективные тесты строятся на одном и том же принципе. Предоставляется так называемый неопределенный стимульный материал. Неопределенный фон. Спроецироваться можно только на что-то. На пустое место невозможно. На что-то. Здесь мы делаем абсолютно то же самое, только с помощью слов. Мы создаем неопределенную рамку, максимально неопределенную, в которую человек может вставить свою картинку. Свою. При этом у него создается иллюзия, что мы конкретно описываем его движение. Когда мы овладеваем техникой неопределенных слов, мы становимся универсальными собеседниками. Можем говорить чем угодно, на любые темы. И человек не понимает, что он говорит сам с собой. У него создается иллюзия, да, что мы сознанием дела поддерживаем разговор. Потому что, как мы уже говорили, техники наши коммуникативные. Все те техники, которые мы будем изучать, работают как в гипнозе, так и без гипноза. Это можно делать с наведением транса, это можно делать просто в обычном общении. Ну, несколько примеров, чтобы было понятно, что такое неопределенные слова. Один из моих детей одно время был фанатом ансамбля «Мумий тролль», сейчас уже вырос, вышел из возраста, а у них там есть солист Лагутенко. А ребенок у меня книжки подсчитывает, немножко подкованный. Он мне говорит: слушай, Лагутенко изучал эриксонский гипноз. Я говорю: не может такого быть. Он наводит трансы. Я говорю: нет, это неправда. Тогда послушай. И он мне рассказывает, он слышал интервью с Лагутенко. Корреспондент ему говорит: расскажите, пожалуйста, про ваш родной город. Ответ: я родился в городе, в котором был вокзал. И туда приходили поезда. И еще там был аэропорт, и туда прилетали самолеты. И еще там был порт, и туда приходили пароходы. Да, это трансовые речи. Это трансовые речи. Это неопределенные слова. Я не знаю, то ли он правда учился, то ли он такой прикол удачный. Но это именно то, что мы делаем. Потому что каждый видит мысленно свой вокзал, свой аэропорт, свои самолеты, свои пароходы, что-то конкретное видит. Есть такая книжка детская, может, вам попадалась, «Жена великолепная», перевод с польского, про собаку. Там очень много всяких приключений. В том числе есть такой эпизод: Фердинанд приходит к портному, заказывает костюм. Портной спрашивает: какой будем шить пиджак? Красивый. А фалды? Красивые. А пуговицы? Красивые. А обшлага? Красивые. И портной восклицает: я 30 лет работаю портным, впервые в жизни я вижу клиента, который совершенно точно знает, чего он хочет. Потому что портной имеет свое портновское представление о том, что такое красивое. Он видит конкретные фалды, конкретный пиджак, конкретные пуговицы. Он видит конкретное. А ему дается общее, расслабленное, обтекание. Недавно в Архангельске круг проходила как раз первый цикл, у меня определенные слова. А там такой дом, такой работа с подростками, какой-то психологический центр по работе с подростками. Вы разбираете, что такое неопределенные слова, я говорю: что далеко ходить? Вот я только что поднимался на второй этаж. Там висит доска. Правило ученика. Правило первое. Я даже записал. Ученики выбирают определенное поведение в определенных ситуациях. И абсолютно никого это не смущает. Психологи и педагоги видят это каждый день. А что, на полном серьезе? Абсолютно. Абсолютно. На полном серьезе. Большими золотыми буквами. Потому что каждый представляет себе конкретную ситуацию и конкретное поведение. Там второй и третий были более конкретные, конечно, я не стал записывать. Другой пример. Читаю лекцию. Ну, просто лекция по психологии, никакого отношения ни к какому гипнозу. Психология семейных отношений. Тема супружеские конфликты. Очень заочное обучение, поэтому люди взрослые. Читают. Дама за передним столом вдруг восклицает из того ничего. Я поняла. У одного супруга внутри образуется энергетическая пустота, другой заполняет ее своей энергией, так разрешаются супружеские конфликты. Ничего похожего я не говорил. Близко не лежал. Я как преподаватель оказываюсь в затруднительной ситуации. Потому что она обращается ко мне. она что-то поняла. И это хорошо. И сказать, нет, это не так, я говорю про другое, это нехорошо, это не педагогично, да, сбивать настрой. Просто пропустить мимо ушей и сделать вид, что я не расслышал, это невежливо. Она же ко мне обратилась. Начать обсуждать вопросы энергетики, я могу часами об этом говорить, это любимая тема, но это никакого отношения не имеет к теме лекции. Я ей говорю, да, пустота должна быть заполнена. И дальше поехали. Пару минут, мне просто интересно было проверить. Пару минут спустя я ее спросил, вы помните, что я ответил на вашу реплику? Она говорит, конечно. Что я ответил? Вы сказали, что когда у одного из супругов другой заполняет свои энергии, и там не решаются супружеские конфликты. Вы слышали, как я это сказал? Она говорит, слава богу, не глухая. Она слышала. Переубедить невозможно, что ты этого не говорил. Она слышала. Ну, мы потом это разберем, там, это называем, предохранители вставляем. Говорит, ты можешь слышать то, что ты хочешь слышать. Это правда. Это правда. Иногда после транса человек говорит, вот, когда вы мне сказали вот это, я понял, как нужно решать мою проблему. Ты точно знаешь, что ты это говоришь. Точно, 100%. Нужно было это услышать. Он это услышал. Это очень часто. Поэтому этим нужно овладеть обязательно. Вот это основная задача. Вот. А, стер. Клиент, да. Терапевт отрабатывает вот это. Говорение неопределенной речи. Значит, ну, пару-тройку минут клиент рассказывает о своем воспоминании, чтобы была какая-то опора. Ну, на первый раз я вас прошу продержаться, терапевт, в своем сопровождении 7 минут. 7 минут нужно говорить. Клиент сидит молча, просто слушает. Вы с удивлением обнаружите, какой у вас маленький словарный запас. Как быстро кончаются слова. Ну, это ничего, это поправимо, это быстро пройдет. Уже к концу сегодняшнего дня. Что делает наблюдатель? Наблюдатель — это очень хорошая позиция для обучения, потому что со стороны все видно всегда. Он смотрит, где вы были конгруэнтны, где у вас человек как бы оставался в этом состоянии, погружался в него, а где вы были инконгруэнтны, то есть где и чем вы его выбивали. Вы увидите, что выбиваете вы его конкретикой. Потому что совпасть с конкретикой очень трудно, очень, почти невозможно. То есть когда ты досконально знаешь все мелочи, тогда ты можешь совпасть. Ты говоришь что-то конкретное, оно не совпадает с его опытом, вылетает из этого состояния. Несколько раз он у вас будет выходить, входить это не важно, это упражнение. Потом в этой же тройке обсуждение коротенькое. Клиент вам расскажет, как ему жилось в вашем сопровождении. Это важно. Знать, как человек живется в твоих трансах. То есть, где и чем вы ему помогали, где было хорошо с его точки зрения, а где и чем наоборот мешали, и что с его точки зрения клиентской было плохо. Это тот случай, как у официантов. Клиент всегда прав. Клиент всегда прав. Цитата. Милтон Эриксон обучает своего ученика, доктор Эрнста Росси. Он проводит сеанс с пациентом и говорит ему, доктор Росси, не смотрите на меня, смотрите на пациента. Не я вас учу, вас учат пациент. Они нас учат. Ну, у врачей это пациенты, психологи все-таки больше склонны говорить клиенты, да, наши клиенты нас учат. Вот, клиент расскажет, как ему жилось, и наблюдатель расскажет, что он пронаблюдал. На все про все у вас уйдет на одного человека где-то минут 15, не больше. Потом в той же тройке смена позиций. Клиент становится терапевтом, терапевт становится наблюдателем, наблюдатель становится клиентом. То же самое. Еще 15 минут. И третий раз то же самое. Еще 15 минут. То есть каждый должен побывать во всех трех позициях. После чего мы собираемся все вместе и обсуждаем, что у нас получилось, какие были сюрпризы, какие были открытия и так далее. Конечно, я вам покажу, как я это делаю, как это можно сделать. Но после того, как вы поделаете, чтобы был какой-то опыт, чтобы это уже на какую-то основу вложилось. Так, понятно, что мы делаем? Да? Так, сейчас, секунду. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Да, явно преобладает день, по-моему. Поэтому прошу мужчин не составлять однополый звук, у вас и так мало. На тройке разбивайтесь самостоятельно. Все пространство зала в вашем распоряжении. Садитесь, как вам удобно. Да, без четверти час. Собираемся здесь и обсуждаем полностью.